Но плотские утехи не будоражат сознание Лоуренса так, как удовольствия совсем другие. Девчонка понимает, и это вызывает восторг. Чувство отвратительное в своей выразительности. Как жаль, что рано или поздно им придется опустить занавес. На меня твои угрозы не подействуют. Ухмылка ее ничем не отличается от его собственной. Девчонка тянется к нему, едва не касается губ. Пытается казаться спокойной, но дыхание выдает ее с потрохами. Частое и прерывистое. Хочешь, я попрошу тебя сама? Разорви меня на части, мастер. Уничтожь. Преврати в идеальную картину. И это вовсе не шутка. Лоуренс видит решимость в ее глазах и буквально чувствует желание. В ней не осталось ни капли страха, ни единого зерна неприязни к его, их, творчеству. Она действительно понимает. Это сводит с ума. Ты уверена, что знаешь, о чем просишь? Он вновь тянет за цепочку и усмехается. Ощущение дежавю волной накрывает сознание. Однажды ты уже попросила, и только взгляни, куда это тебя привело. Какой же ты... Девчонка кривит губы, не в силах подобрать слов. Лоуренс и так догадывается, что она хочет сказать. Ругаться у нее получается даже лучше, чем писать картины. Когда-нибудь он окончательно привьет ей манеры. Когда-нибудь. К черту. Дыхание учащается. Она целует его глубоко, мокро и порывисто. Терпение не ее сильная сторона. Но даже эти несдержанность и умение целоваться — результат его с ней работы. И девчонка, созданная практически с нуля, принадлежит ему вместе со своими восхитительными глазами. Сегодня Лоуренс натягивает цепь сильнее и чаще обычного. Глава 39. На фотографиях запечатлено слишком многое. При одном только взгляде на любую из них можно забраться так глубоко в чужую жизнь, как не стоит никогда и никому. Адам Эванс пересматривает их, и кожей чувствует странное, липкое отвращение, что ложится на него, словно тягучая нить паутины. Он частный детектив. И лезть в жизнь других — его работа. За ним не водилось привычки поддаваться эмоциям и оценивать клиентов или тех, за кем приходится следить. Когда Джерард Блейк объяснял, что наблюдать придется за студенткой, Адам посчитал, что дело будет плевое. Девушки в таком возрасте либо с головой погружаются в учебу и посвящают остаток времени спокойным хобби, работают, либо уходят в отрыв, зависают на вечеринках, пропадают на концертах или в ночных клубах и время от времени появляются на работе да на занятиях. Бывают, конечно, и усредненные варианты. Но сколько Адам не наблюдал за студентами, все они жили примерно одним и тем же, разве что в разных пропорциях. В этот раз все сложилось иначе. Девушка, ради которой его наняли, много времени посвящала учебе, часто гуляла и рисовала в самых разных локациях, к тому же успевала подрабатывать в небольшой пиццерии близ Калифорнийского института искусств. Вот только ее хобби далеки от спокойных. Ото всех, с какими Адаму приходилось сталкиваться. На одной из фотографий руки ее перепачканы в крови. Ярко-красные пятна тут и там покрывают белое вечернее платье, а из-под декольте торчат длинные, тонкие и блестящие нити. Адам в момент съемки думал, будто те подозрительно похожи на леску. Поднимаются выше, к потолку. Тогда он не решился сделать больше одного снимка. Не каждый день сталкиваешься с картиной из специфических фильмов для взрослых, заглянув в окно студентки в общежитии. Ему не особо-то хочется знать, чем вызваны подобные пристрастия в таком возрасте. Отложив фотографию в сторону, Адам тянется за стоящим неподалеку стаканом виски. Прошло целых 2 недели, а у него перед глазами до сих пор стоят полный восторга и нездорового удовольствия взгляд и приоткрытые губы. И ему просто повезло, что сквозь закрытое окно оказалось не слышно слов. Он уверен, что те могли бы преследовать его неделями, если не месяцами. Виски приятно обжигает горло. На другой фотографии девушка уже не одна. От улыбки сидящего рядом с ней мужчины веет хищной опасностью даже сейчас, и Адама передергивает. Когда он делал снимок, то в первые несколько мгновений казалось, будто в происходящем нет ничего особенного. Они просто сидели на кровати. Казалось, пока мужчина не натянул пристегнутую к украшению на шее девушки цепь. И только сейчас Адам обращает внимание, что в ее ладони был зажат блестящий металлический инструмент для лепки. Адам не разбирается в искусстве, но уверен, что лепкой эти двое заниматься не планировали. Большая часть фотографии отдает любовью к небезопасным сексуальным практикам и нездоровой атмосферой. Наблюдая за ними на протяжении нескольких недель, Адам не единожды убеждался в явной зависимости девушки от мужчины. Интересно, что рассчитывал увидеть Джерард Блейк, когда обратился к частному детективу? Уж точно не это. А вот другой снимок выглядит прилично. В тот раз Адам сфотографировал девушку у дверей старого, давно заброшенного здания. Среди осыпающихся бетонных конструкций она смотрелась инородно. Изящное пышное платье выделялось на фоне серости и грязи, а в собранные в замысловатую прическу волосы забилась пыль. Тогда Адам несколько часов ждал, что она все-таки выйдет оттуда, но так ее больше и не увидел. Не понял, как упустил девушку из виду, но с наступлением темноты все же ушел. Вздыхая, Адам Эванс устало поглядывает на оставшиеся материалы. Сколько же снимков он сделал за 2 недели? Многовато. Виски в бутылке заканчивается быстрее, чем хотелось бы.